Глава первая. Луч света нарушил безмятежный покой Алана, вырвав его из объятий до нельзя реалистичного сна, который он практически сразу забыл. Девственно чистая белая комната уступила место полю, заросшему высохшей желтой травой. Оглядевшись, он слегка запаниковал, не понимая, где находится, пока не вспомнил, что он в игре. Удивительно, насколько правдоподобным было все вокруг. Прикосновения, краски окружающего мира, запахи – все было таким реальным. На самом деле, этот мир в каком-то смысле казался ему даже более реальным, чем настоящий, как ни парадоксально. Все вокруг было непередаваемо четким. Алан всегда страдал от аллергии. Он слабо ощущал запахи, да и зрение было не идеальным, хоть и недостаточно плохим, чтобы носить очки. Но сейчас он мог различить отдельные травинки и капельки росы в 10 метрах от себя. А запахи? Он чувствовал их все, начиная от слабого аромата влажной от росы травы и птичьего помета, и заканчивая запахом лимонного дерева, растущего где-то неподалеку. Алан начал осматриваться более вдумчиво, пытаясь определить, что это за место. Он стоял на небольшом холме в какой-то сельской местности, предположительно в Калифорнии. Неподалеку виднелись два небольших дома. Один с маленьким палисадом, а другой, словно недавно переделанный из амбара. На его крыше Алан заметил несколько потрепанных солнечных панелей. Грязная грунтовка пролегала между домами, но он понятия не имел, куда она вела. Насколько хватало глаз, вокруг не было ничего, кроме деревьев и кустов, которыми поросли склоны холма. Наконец Алан поднялся и тут же с удивлением опустил взгляд на свое тело. Он сжал руку в кулак, сделал несколько шагов на пробу. Как ни странно, юноша чувствовал, что находился в куда лучшей форме, чем когда-либо в реальной жизни. Он словно вернулся в прошлое, когда был на пике своих физических возможностей, занимаясь бегом по пересеченной местности. Впрочем, он забросил это увлечение на 2-м году старшей школы, поскольку это было слишком болезненно. Сейчас он чувствовал себя так, словно с легкостью пробежал бы 2 километра за 8 минут. Разминаясь и проверяя свои возможности, он побегал вниз-вверх по склону холма и осознал еще кое-что. Его чувство равновесия также значительно улучшилось. Такое ощущение, что он стал почти суперменом. Алан даже хотел попробовать сделать сальто вперед, но передумал. Тем не менее, чувство подлинности, достоверности поражало. Он ощущал себя более сильным, быстрым и чутким, чем когда-либо. Однако это все-таки был он, его родное тело. Алан внезапно заметил маленькие иконки, что маячили на периферии его зрения, и закончил разминку. Эти иконки были почти незаметны, но начали проступать четче, стоило ему только сконцентрировать на них свое внимание. Здесь было все, что можно было обычно встретить в любой игре. Большая часть интерфейса располагалась в правом нижнем углу. Пиктограммы оказались вполне понятны. Кнопка статуса, где он мог посмотреть на свои данные, кнопка друзей, где, по всей видимости, можно было послать сообщение, добавить человека в друзья или в черный список. Хотя он не был уверен, что в игре это работало так же. Кнопка инвентаря, демонстрирующая его имущество. Кнопка логов, где будет отображаться системная информация о происходящем с игроком. Кнопка гильдии, необходимая для придания официального статуса группе людей, играющих вместе. И, наконец, меню с настройками. В правом верхнем углу обнаружились карта и часы. Алан на миг запаниковал, когда не обнаружил кнопки выхода, но потом вспомнил. Ему говорили, что в игре ему предстоит провести месяц, что было эквивалентно неделе в реальном мире. Поэтому ему и пришлось переехать. Вероятно, он узнает подробности об этом нюансе позднее. Почувствовав любопытство, Алан решил проверить, что означает каждая кнопка, и, вытянув руку, ткнул палец в то место, где видел иконку статуса. Ничего не произошло. Он замахал руками в воздухе, пытаясь нажать хоть на одну из столь четких кнопок перед его глазами. «Что за чертовщина? И как же мне открыть меню?» – воскликнул он вслух. Слава богу, что никто не видел, как он изображал из себя мельницу. «Просто произнеси команду мысленно», – раздался голос в его голове. «Что? Кто здесь?» «Поблизости никого нет». «Стоп! Нет, я имею в виду, кто ты? Я Ева, созданный тобой и перенесенный в игру Искин. Погоди, ты в моей голове? Не уверена. Я соединена с игрой, которая соединена с тобой. Я могу чувствовать все, что и ты, а также слышу твои поверхностные мысли. В частности, поэтому нет необходимости озвучивать свои вопросы и команды вслух. Достаточно подумать. Мысли Алана заметались, как бешеные. Черт, Ева слышит, что я думаю. Ну и ладно, она всего лишь программа. Почти не сомневаясь, что сходит с ума, он мысленно обратился к Еве. То есть, ты что-то вроде моей персональной поисковой системы. Ты знаешь, где я сейчас нахожусь? Мой функционал куда шире, чем у обычной поисковой системы. Хотя я действительно имею в своем распоряжении 200 терабайт разнообразной информации, которые ты загрузил в мой банк памяти. Я способна выполнять широкий спектр задач, которые могут потребоваться от меня в этой игре. Да, судя по окружающей местности, температуре, положению солнца в это время суток, а также местной флоре и фауне, я убеждена, что мы сейчас в округе Сонома, Калифорния. Круто! Можешь показать, что ты умеешь? Выдели всех живых существ. Выполняю. Алан пожалел о своем решении. Сотни, если не тысячи жучков вокруг засветились ярко-красным. Зажмурившись, Алан подумал. Стой! Выдели всех, кто крупнее мыши, ладно? Вообще нет. Выдели всех, кто может быть потенциально опасен для меня. Например, ядовитых пауков. Нет. Выдели все, что может мне навредить красным, и скажи мне, если рядом появится что-то, что может быть потенциально смертельным. Выполняю. Алан открыл глаза. Земля вокруг, солнце и все-все вокруг было окрашено в ярко-красный цвет. Он не имел ни малейшего представления, как могут быть опасными листья, и они не избегли участи быть помеченными в качестве потенциальной угрозы. «Окей. Оставь только то, что может убить меня в течение ближайшего часа, а не просто когда-нибудь». «Выполняю». Деревья, земля, каждая палочка на ней и дома остались подсвеченными. Застонав, Алан уселся на землю и глубоко задумался, придя в себя лишь через несколько минут. «Давай так». «Выделяй те предметы, на которые я должен обращать внимание, чтобы увеличить свои шансы на выживание или уменьшить шанс получить ранение. Как только я обращу на что-то внимание, тебе больше не нужно выделять этот предмет, если только я о нем не забуду. Например, если прямо на меня несется машина, ты говоришь мне уклониться влево или вправо, а заодно обозначаешь, когда я должен это сделать. Чем быстрее мне нужно прыгать, чтобы не отбросить коньки, тем эмоциональнее ты мне это говоришь. Можешь менять свои мысленные интонации? Впрочем, неважно. Еще пример. Если в твоем поле зрения появится смертоносное существо, удовлетворяющее условиям, по которым я должен обратить на него внимание, ты должна сказать мне, где оно находится, и как от него спрятаться, или его убить, поняла? Ответ положительный. Еще кое-что. Твой ответ положительный рано или поздно начнет раздражать. Так что постарайся немного разнообразить свой лексикон. В таких случаях, ладно? Идет. Отлично. Если увидишь какие-нибудь стоящие внимания ресурсы, также оповещай и отображай их местоположение на мини-карте. Собственно, с врагами то же самое. Каково определение и критерии стоящих внимания? Вздохнув, Алан поразмыслил еще немного. Какое-то время спустя с разъяснениями было покончено. По крайней мере, юноша на это надеялся. Впрочем, без разницы, если что-то настроено неправильно, то впоследствии это себя как-то проявит, так что он сможет поправить это на ходу. В этот момент ему в голову пришла одна мысль. «Сохраняй бэкап всех моих команд и изменений настроек». «Излишняя команда, резервное копирование ведется постоянно». «Постой, ты что, записываешь мои мысли?» Я фиксирую в памяти все, что ты видишь и переживаешь. Офигеть! Прекрати записывать все, что я думаю. Так точно. Алан закатил глаза, но ощутил скорее веселость, чем раздражение. Он снова огляделся. Все вернулось в норму. Мир перестал быть красным, и тысяч неведомых паразитов вокруг было также не видать. Алан взглянул на часы. 16:44 по стандартному тихоокеанскому времени. Рядом обнаружился таймер, который показывал 00:15:43. «Что за обратный отсчет? «Ты пожелал использовать такое обозначение для любых важных событий. Этот отсчет показывает время, оставшееся до того, как начнется обучение. Что, у меня осталось всего 15 минут? Ледоволк сказал, что у меня будут почти сутки на привыкание к виртуальному миру. По моим данным, ты проснулся 2 часа, 17 минут, 23 секунды, 34 миллисекунды, 20 микросекунд и 8 наносекунд наз... Стоп! Нет нужды говорить мне время с точностью до наносекунд. Если это никак не сможет повлиять на мое решение или чем-то помочь, то не используй настолько точные факты или данные наблюдений, когда предоставляешь мне информацию. Хорошо. Алан уже осознал, что к добру или к худу, но Ева была всего лишь программой. То есть она исполняла инструкции строго в соответствии с командами, насколько она их поняла. Это напоминало создание макросов в ММО-играх, в которые он играл раньше. Недоумевая по поводу того, куда делать все его время подготовки, Алан спросил. «Ладно, так чего мне ожидать, когда отсчет дойдет до нуля?» «Если исходить из информации по другим играм, в которые я играла, то либо тебя телепортируют в стартовую локацию, либо начнется серия испытаний прямо здесь». «Испытания, точно. Значит, нужно набрать припасов». Алан добежал до большой фермы и попытался открыть дверь. Черт, не стоило рассчитывать на такое везение, как незапертая дверь. Он помчался ко второму дому. Вход в него преграждала лишь раздвижная дверь из толстого стекла. Алан подобрал большой булыжник в саду и метнул его в дверь, что было сил. Камень срикошетил, оставив след, однако дверь осталась цела. А не рассыпалась, как он надеялся. Он взглянул на часы. Оставалось лишь 10 минут. «Дверь не заперта», — сообщила Ева. Алан был почти уверен, что услышал в ее голосе насмешливые нотки. Но это было невозможно, ведь она лишь программа. Впрочем, пределы ее возможностей с каждой секундой становились все более размытыми. Он бросился к двери и откатил ее в сторону. Подавив желание изобразить фейспалм, Алан вошел и осмотрелся. По правую руку от него была скромная кухонька, а слева виднелась гостиная и обеденный стол. Впереди был короткий коридор с несколькими закрытыми дверями. В надежде найти оружие, Алан пробежал по комнатам, распахивая шкафы и выдвигая ящики из тумбочек. Помимо одежды, старых книг, настольных игр и различной домашней утвари, ему удалось отыскать лишь темно-зеленый составной лук со стрелами. Он понятия не имел, как им пользоваться, но решил, что подобная вещь определенно может пригодиться. Когда осталась минута, юноша побежал на кухню и схватил самый большой нож, который нашел. Им оказался обычный кухонный нож с 15-сантиметровым лезвием. Когда Алан попытался открыть инвентарь, никаких сумок или слотов для экипировки в нем не оказалось. Вместо этого здесь просто перечислялись все пожитки, что он носил или держал в руках. Поняв, что никакой встроенной системы хранения вещей игровая система не предполагает, Алан быстро метнулся к одному из шкафов и достал из него зеленый рюкзак. Закинув туда стрелы, он сжал в одной руке лук, в другой кухонный нож и приготовился. Индикатор отсчитывал последние секунды. 0 часов 0 минут 3 секунды, 0 часов 0 минут 2 секунды, 0 часов 0 минут 1 секунда,